В программе «Христианские чтения» слушайте рассказ Родиона Березова «Первые материнские слезы». Вся семья жила в шатре на пригорке, поросшем с трех сторон густой зеленью. С четвертой стороны открывался вид на райский сад. Здесь началась их безгрешная жизнь, и оттуда они были изгнаны за нарушение Божьей заповеди не вкушать плодов с дерева познания добра и зла. Очень часто отец и мать спрашивали друг друга с болью в сердце: неужели все это было в действительности? И райская красота, и наше блаженство, и беседы с Богом, и ангельские песнопения, и покорность нашей воле всех зверей и птиц, и ароматы эдемских цветов, и уверенность, что завтра будет то же, что видим и слышим сегодня. Вместо ответа они только тяжело вздыхали. С их теперешнего места жительства всегда был виден огненный меч ангела, преграждавшего вход в их прежнюю обитель. Теперь у них была только одна радость — дети. Каин и Авель были трудолюбивыми, послушными. Каин, правда, иногда был строптивым и резким. Слушая рассказы родителей о райской жизни, он сердито спрашивал: «Неужели вы не могли обойтись без этих злополучных плодов, познания добра и зла? Если бы вы этого не сделали, мы все теперь блаженствовали бы в раю, а не тратили время на садоводство, огородничество и на ухаживание за скотом». «Да, мы согрешили», — печально признавались родители. «Мы поддались искушению, которое теперь нельзя исправить. Когда тебя будет манить грех, пересиль его. Господствуй над ним, чтобы не страдать потом всю жизнь». «Я знаю, что устаю. Рассудок пока не отнят Богом», — отвечал высокомерно Каин. «Не гордись, сын. Дьявол может искусить тебя, как нас искусил», — ответил ему Адам. Неподалеку от шатра был плодовый сад и огород Каина. Дальше простиралась пастбище Авеля. Самыми счастливыми были трапезы в дни рождения сыновей. Тогда Авель закалывал ягненка и зажаривал его на углях. Каин приносил много всяких фруктов и овощей. В такие дни сыновья были особенно веселы и прилежны. Родители хвалили их за усердие и почтительность. Авель всегда садился рядом с матерью, подавая ей самые вкусные кусочки. Каин располагался рядом с отцом и угощал его сочными фруктами. Потом опять начиналась трудовая жизнь в поте лица и с ломотой в костях. После заката солнца сыновья возвращались в шатер и, поужинав, ложились спать. Каин стелил себе постель на открытом воздухе. С холма хорошо было видно пламя огненного меча у райских дверей. И это опять заставляло первенца думать о потерянном рае. «Никогда не прощу родителям их легкомысленного грехопадения, по вине которого мы обречены на этот постоянный изнурительный труд». Иногда он долго не мог уснуть. Тяжелые стоны вылетали из его груди. И разбуженный ими Авель заботливо подходил к брату. «Что с тобой, Каин?» «Я думаю о том, как мы были бы счастливы, если бы жили в раю». «Это змей виноват». «Виноват не змей, а родители. Разве нельзя было сказать ему: замолчи, все твои слова ложь, никогда мы не будем как боги». «Я не осуждаю мать и отца», — говорил Авель. «Мне жалко их. Ведь мы знаем о рае только по их рассказам, а они много лет переживали это блаженство. Ты представляешь, как они страдают? Мы сыты, одеты, при нас родители, а то, что я целыми днями пасу стада, нисколько меня не изнуряет. Телята и овечки так и гривы и милы. Смирись и ты, Каин, не думай о рае. Ведь у тебя столько радостей. Цветущие деревья, потом сочные плоды и сколько вкусных овощей в твоем огороде. Будем благодарить Бога за все эти дары». В один из дней братья решили принести жертву Вседержителю. Авель — от стад своих, Каин — от земных плодов. На жертву Авеля сошел огонь с неба. Плоды Каина остались нетронутыми. Это возмутило Каина, его сердце запылало завистью, и он в гневе убил своего брата. В этот вечер Адам и Ева не ужинали, ожидая сыновей. «Что с ними случилось?» – беспокоилась мать. Каин показался возле шатра только в полночь, мрачный, насупленный. Мать спросила: «Каин, ты не видел Авеля?» Ничего не ответив, сын пошел спать. «Поешь что-нибудь», сказала Ева Адаму, «а мне не до еды. Пойду поищу Авеля. Что-то случилось с ним». «Да ведь не маленький он», возразил Адам, Наверное, скоро вернется. Ведь завтра ему же опять нужно пасти стада. Ложись спать. Уже за полночь. Нет, нет, не могу. Сердце чувствует беду. Ева побежала в сторону пастбища. Холмы и камни сменялись мягкой травой долин. На большой луговине спало стадо. Вот здесь должен быть их пастырь, подумала Ева. Авель! Громко позвала она, но только эхо откликнулось среди холмов. Авель! Может быть, часть стада он оставил тут, а с другой части ушел в другое место? Пойду к ангелу возле райских дверей, спрошу у него, подумала она. Пламя огненного меча приближалось. Острые камни резали босые ноги матери. Ангел преградил огнем вход в рай. «Я не пойду туда», сказала Ева ангелу. «Скажи мне, не видел ли ты Авеля со стадом?» «Бедная мать», ответил ангел. «Твой сын Авель никогда больше не вернется домой. Его убил Каин. Смерть навеки сомкнула очи его и остановила его сердце». Слова «смерть» и «убил» были непонятны матери. «Но где он? Я хочу его найти и поговорить, и проводить домой». «Иди налево, поднимись на холмы, там увидишь жертвенные камни и пепел. Там ты найдешь Авеля». С сердечным трепетом побежала Ева к месту, указанному ангелом. Авель! Авель! Авель! Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Эхо откликнулось среди холмов. Ах, вот ты где! Но почему же ты лежишь? Любуешься звездами и луной? В твоих кудрях веточки теревинфа. О, вставай скорее, милый. Я не находила места, когда ты не вернулся к ужину. Как я испугалась! Адам успокаивал меня, а мне было не до того. Авель! Авель! Авель, скажи хоть слово! Мать прижалась к сыну. Милый мой сын, пойдем вместе домой, нас ждет твой отец. Смотри, уже белеет восток, скоро взойдет солнце. Авель молчал. И тогда вспомнились слова ангела. Смерть остановила его сердце. Смерть! Смерть! Смерть! Предутренний туман покрыл прозрачной пеленой холмы и долины. Подул ветер. Казалось, он плакал вместе с матерью, распростертой над телом сына. Это были первые материнские слезы в мире. При утреннем свете плачущие очи разглядели застывшую кровь на виске. Сходило солнце. Стоны матери над поверженным не прекращались. Ее нынешнее горе было несравнимо с тем, которое переживалось при изгнании из рая. Тогда оно было заслуженным, а теперь... С ее уст срывались только слова. За что? За что? За что? В программе «Христианские чтения» вы слушали рассказ Родиона Березова «Первые материнские слезы». Программа записана в миссии «Слово к России» звукооператором Владимиром Таяником и Валентиной Висиной.